Глава 15. На следующее утро Тайнис устроила Лори обещанную экскурсию по дому. До сих пор Лора и не подозревала, какой это огромный дом. В нем было невероятное количество комнат, многими из них вообще никогда не пользовались, другие держали для гостей. В северном крыле, помимо 5 слуг, жили 2 семьи беженцев. У каждой семьи была отдельная спальня и большая гостиная. Этажом ниже находились кухня и ванная. В первой семье главенствовала маленькая неунывающая миссис Джад. Каким-то чудом управлялась она с 3 озорными детьми и выжившей из ума бабкой. Вторая состояла из унылой и замученной миссис Слейд, прибывшей сюда со свекровью, 3 детьми и младшей сестрой. Свекровь была прикована к постели, в результате чего ее скверный от природы характер стал просто невыносимым. Сестра была своенравна и непослушна, дети капризны и избалованы. Муж миссис Лейд служил на флоте. Сама она смертельно тосковала в деревне, без конца вспоминала оживленные улочки Ротеррихта и уверяла, что если выбирать между опасностью угодить под бомбежку в городе и жизнью в деревне, то если бы не дети, она непременно выбрала бы первое. Тайнис, однако, все это было совершенно неинтересно. Она чуть ли не с силой вытащила Лору на черную лестницу и, мимоходом заметив, что где-то здесь у них есть и кухня, решительно развернулась и повела ее обратно в холл. «Столовую ты уже видела», – на ходу говорила она, – «прямо напротив кабинет тети Агнес. Ничего интересного, одни шкафы с документами. Впрочем, если хочешь, можешь взглянуть. Тети все равно там сейчас нет». Они прошли в гостиную. «Зрелище довольно унылое», – не умолкая болтала Тайнис. «Но это только сейчас. Летом, когда все цветет, здесь очень даже мило». 3 западных окна выходили на мощенную плиткой террасу, которая тянулась вдоль всего дома. За ней начинались розовые кусты, дальше виднелись лужайка с огромным кедром и высокая тисовая ограда. Для осмотра сада день выдавался явно неподходящий. Ну, ветра хоть и не было, но все небо заволокло тяжелыми серыми тучами, а окрестные холмы утопали в густом и сыром тумане. Лора подошла к окну, из которого Кэрри показывал ей вчера церковь. Одна из стен церкви шла параллельно дому, образуя небольшой внутренний дворик. 8-угольная башня, втиснувшаяся между церковью и домом, была словно шляпой, накрыта широкой черепичной крышей с флюгером. Освещенные солнцем руины выглядели на редкость живописно. В одном из окон каким-то чудом уцелело витражное стекло. У стены цвел жасмин. Возле башни раскинула свои изумрудные листья большая камелия. В гуще ее листвы, словно огромный рубин, тлел одинокий распустившийся цветок. Лора не могла оторвать от него глаз. Поклявшись себе, что обязательно вернется сюда одна, она отвернулась от окна и нехотя последовала за Тайнис. Та приглашающим жестом распахнула дверь, через которую мисс Фейн выкатилась в своем кресле вчера к ужину. За дверью оказалась совершенно пустая комната с паркетным полом. Справа был лифт, слева между 2 стрельчатыми окнами, обращенными к церкви и тщательно прикрытыми тяжелыми бордовыми шторами, виднелась дубовая дверь с мощными железными петлями и внушительных размеров замком. Тайнис достала откуда-то ключ, вставила его в замок, провернула и потянула дверь на себя. Лора ожидала скрежета ключа в замочной скважине, скрипа петель, но ничего подобного не услышала. Дверь открылась совершенно бесшумно. Шагнув за порог, Лора оказалась на верхней ступени небольшой лестницы, спускающейся в церковь. У нее тут же возникло мучительное ощущение, что она уже была здесь когда-то. И потом она вспомнила, да, во сне. Только тогда она стояла внизу и смотрела на эту лестницу снизу. И еще она помнила, что это был очень страшный сон. «Ты, наверное, удивляешься, почему эта церковь оказалась в подвале?» – услышала она голос Тайнис. «На самом деле здесь должен был быть погреб. Кажется, в 17 веке все были просто помешаны на погребах». Откуда-то издалека донесся телефонный звонок. Тайнис шагнула назад и исчезла в комнате, находившейся прямо напротив гостиной. Она не стала закрывать за собой дверь, и Лора прекрасно слышала ее голос. «О, Тим, это ты?» Направляясь к гостиной, Лора мельком увидела светлые панели и зеленые занавески на окнах. «Конечно!» – продолжала голосом Тайнис. «Сегодня и приходи! У нас полон дом гостей! Устроим танцы! Разумеется, Сильвию я тоже жду! Успеете к ужину?» «Не знаю, правда, что будет. Кажется, кролик. Вечные у этой Дин секреты. Впрочем, даже когда все разложено по тарелкам, голову сломаешь, пока сообразишь, что же это такое. Все вспомнила. Сегодня у нас фазан. Так я жду вас к 8. Ну и отлично. Передавай привет Сильвии». Тайнис положила трубку и, стремительно развернувшись, едва не столкнулась в дверях с Лорой. «Ты, похоже, разочарована», усмехнулась она. «Ожидала чего-то более захватывающего. Ну, видишь ли, у меня нет привычки беседовать с любовниками при открытых дверях. Звонил Тим Мэдисон. Увидишь его сегодня вечером. Будут танцы. Тим моряк. Не так давно в его корабль угодила не то бомба, не то торпеда, и теперь эта комиссия никак не желает признать его годным к дальнейшей службе. А по мне, так он в полном порядке. Танцует, во всяком случае, так же здорово. Он ирландец. Это у него в крови». «А кто такая Сильвия?» «Жена», – небрежно ответила Тайнис и пожала плечами. «У моряков один недостаток. Уж больно они рано женятся». «Ты ее недолюбливаешь?» Тайнис весело засмеялась. «Мне нет до нее ровным счетом никакого дела».